Условия для проведения занятий физкультурой. В домашних условиях занятия желательно проводить в одном, специально подготовленном месте, свободном от мебели. Летом в хорошую погоду можно заниматься где угодно, на полянке, на площадке, во дворе. Свежий чистый воздух – основное условие. Если занятия проводятся в помещении, его необходимо хорошо проветрить и провести влажную уборку. Пыль – сильнейший аллерген. Одежда ребенка должна быть удобной, легкой, не стесняющей движения. Спортивная форма может как поднять настроение, так и окончательно испортить его. Поэтому позвольте ребенку подобрать ее по своему вкусу. Обувь, если занятие проводится дома, не нужна. Достаточно тонких хлопчатобумажных носков. В другом случае подойдут спортивные тапочки или чешки. Время для занятия подбирается в зависимости от занятости родителей. Лучше, если день начинается с зарядки. Организм включается в активный рабочий ритм, бодрое настроение сохраняется на весь день. Если нет такой возможности, занятие проводится через некоторое время после завтрака, не ранее, чем через 30 или 40 минут, или после дневного сна. Иногда часть упражнений, более активных, выполняются в первой половине дня, часть более спокойных или требующих повторения – во второй. Занятие физкультурой может сопровождаться музыкой. Главное, чтобы она не отвлекала ребенка и не заглушала команды взрослого. Дети любят заниматься в компании, любят сравнивать свои успехи с успехами других детей или членов семьи. Если ребенок занимается один, выполняйте все упражнения вместе с ним, играйте и получайте удовольствие от общения.